Глава 4. Мать народа. Начало. Проблемы королевы в 21 веке. Наступление третьего тысячелетия принесло королеве Елизавете II только беспокойство. Обычно она встречала Новый год в Норфолке. В Сандрингемский дворец съезжались ее родные и близкие друзья семьи. 31 декабря 1999 года королева легла спать в Виндзорском замке, причем в весьма расстроенных чувствах. Елизавете и Филиппу предстояло присоединиться к премьер-министру Тони Блэру и его жене Шерри на открытии купола тысячелетия. Огромное сооружение из белого стеклопластика занимало 48 акров гринвической земли, которая раньше была речным дном. Предполагалось, что новое здание оживит этот район Лондона, пока заброшенный, и станет домом для выставки достижений Британии, призванной вновь разжечь пламя национальной гордости. Строительство началось еще во времена предшественника Тони Блэра, Джона Мейджора, однако купол по проекту блестящего архитектора сэра Ричарда Роджерса всегда ассоциировался с Блэром и новыми лейбористами, продвигавшими идею «клевой Британии». Премьер-министр недальновидно описывал купол как символ триумфа уверенности над цинизмом, смелости над уверенностью, совершенства над посредственностью, в результате чего проект превратился в излюбленный объект насмешек британской прессы. Возможно, это было неизбежно. Денег постоянно не хватало, строительство затягивалось, а купол стал полем сражения для представителей культуры, высокомерных спонсоров и активистов разных конфессий. Для противников Блэра, а их было немало, эта стройка стала метафорой не новой Британии, а пустых обещаний и недоделанного модернизма новых лейбористов. На посвященной проблеме 2000 года встрече, на которой присутствовали госслужащие, эксперты с Даунинг-стрит и прочие высокопоставленные чиновники, Роберта Феллоуза, личного секретаря королевы, спросили, как Ее Величество планирует провести канун Нового года. Примечание. Проблема 2000 года. Имеется в виду убеждение, что наступление 2000 года приведет к сбою в работе компьютеров, поскольку для представления года в дате использовались только две цифры. В результате 2000 год и 1900 год с точки зрения программного обеспечения ничем не отличались, а это могло нарушить работу систем управления техническими процессами и финансовых программ. «Думаю, она захочет сходить в церковь», — отрапортовал Фэллоуз. За столом воцарилась тишина. Только тогда участники заседания осознали, что начинается новое тысячелетие с рождения Христа. Грандиозное открытие купола в канун нового, 2000 года, стало одним из величайших провалов в истории общественных связей. Из-за ложного сообщения о минировании на южном направлении тоннеля Блэквол мероприятие едва не отменили. Лидеры мнений и важные гости должны были приехать на метро, но в Стратфорде случилась заминка с билетами, поэтому все ведущие представители СМИ, и телевизионных, и печатных, вынуждены были несколько часов провести на пронизывающем холоде. Тони Блэр в воспоминаниях признавался, что он накричал на лорда Фальконера, министра юстиции, его еще называли министром купола. «Чарли, прошу, не говори мне, что ничего страшного не случится, если они не успеют к полуночи, иначе я забью тебя на месте до смерти!» Широко разрекламированный фокус с огненной рекой на Темзе не удался и выглядел, по словам Алстера Кэмпбелла, медиа-гуру Блэра, как едва заметное пятно. Куда хуже было то, что Париж значительно превзошел Лондон. Французы сделали акцент на простой красоте Эйфелевой башни, которая освещала 20 тысяч прожекторов. Из парижского салюта Блэр и его команда тоже могли извлечь пару уроков. Королева и принц Филипп прибыли в Гринвич по воде. Вечер для них и без того выдался утомительным. Королевская чета посетила с проверкой кризисный центр в Саут-Уарке, а затем отправилась на службу в Саут-Уаркский собор. Только после этого прогулочный кораблик «Millennium of Peace» — «Тысячелетие мира», отчалив от причала в Бэнксайде, повез их в Гринвич. В тот вечер все без исключения члены королевской семьи были заняты на разных мероприятиях на Британских островах. Принц Чарльз отправился в Шотландию с визитом в королевский Эдинбургский лазарет и хостел армии спасения, после чего присутствовал на службе в соборе святого Игидия. Принцу Эндрю достались Национальный морской музей Гринвича и обед с поручителями. Принцесса Анна присутствовала на празднике для бездомных в Вестминстере. Принц Эдвард, получивший титул графа Уэссекского, после женитьбы на Софи Рис-Джонс, руководительнице отдела по связям с общественностью, навестил штаб-квартиру полиции в графстве Суррей и пожарную станцию в Гилфорде, а потом отправился зажигать один из множества маяков тысячелетия, установленный на башне Гилфордского кафедрального собора. Королева и принц Филипп в сопровождении принцессы Анны и ее второго мужа, командора Тимоти Лоуренса, высадились на причале имени Елизаветы II поздно вечером. В это время они уже обычно спали. Внутри купола их встретили ряды пустых кресел. Алистер Кэмпбелл в дневнике, изданном под заголовком «Власть и ответственность», отметил, что высокопоставленные гости были совершенно не рады оказаться там. Тони Блэр всячески пытался сгладить ситуацию, но Анна была непоколебима, как гранитная статуя. Шерри, жена премьер-министра, даже сделала перед королевой реверанс, по-моему, впервые, но и это не слишком помогло. Они пытались вовлечь королевскую чету и их спутников в действие, когда зазвучало «Auld Lang Syne», но было очевидно, что все они предпочли бы сидеть в Балморале, завернувшись в пледы. Королева поцеловала Филиппа и взяла их с Тони за руки. Пресса отметила, как неохотно Елизавета это сделала, на время исполнения «Auld Lang Syne», но всем, казалось, от этого было неуютно. Тони Блэр утверждал, будто Филипп назвал церемонию великолепной, но внешне он не показывал ничего похожего на подобный энтузиазм. Сам Блэр рассказывал, что его терзала навязчивая мысль: как быть, если во время выступления кто-то из акробатов свалится прямо на голову королеве? Страховки-то у них не было. Королевская чета и в лучшие-то времена не была в восторге от Блэра, хотя его жена утверждала, что королева немного изменила мнение после 9 премьер-министрских августовских выходных в Балморале. Когда погибла Диана, прошло меньше 4 месяцев с тех пор, как Блэр вступил в должность. Попытки 44-летнего премьер-министра стать посредником между дворцом и народом королева считала крайне избыточными. Британский историк Роберт Лейси писал, что в 2001 году в комнате для совещаний на Даунинг-стрит приключился следующий инцидент. Премьер-министр обратился к королеве по поводу нашего золотого юбилея. «Это мой золотой юбилей», — спокойным голосом поправила его Елизавета. К Блэру во дворце с самого начала относились прохладно, после того, как в 1997 году он принял решение не искать замену прослужившей уже 43 года королевской яхте «Британия», команда которой состояла из 20 офицеров и 220 моряков. Эту проблему новый премьер-министр унаследовал от Джона Мейджора и его правительства. Понимая, что нужно завоевать расположение левого крыла собственной партии, Блэр выбрал единственно возможный выход. В декабре 1997 года яхту вывели из эксплуатации. Королева даже прослезилась во время церемонии. Для нее это судно было воспоминанием не только о торжественных государственных визитах, но и о счастливых днях с семьей на борту. Елизавета и Филипп вложили немало сил в создание самой концепции яхты. Это было единственное место, которое отвечало их потребностям и желаниям. Единственная возможность для уединенного отдыха. Каждое лето большое ежегодное путешествие в Балморал начиналось с круиза вдоль побережья западных островов в Абердин. В Кейтнесе судно вставало на якорь, и пассажиры отправлялись в замок Мэй, чтобы навестить королеву-мать и устроить пикник. Кто-то из гостей вспоминал черновик сообщения, отправленного королевой-матерью на яхту. «Милая Лилибет», — так называли Елизавету в кругу семьи, — «захвати лимоны, у меня закончились». Новые лейбористы досадили королеве и тем, что в 1999 году лишили наследственных пэров право заседать в палате лордов. Исключение составили 92 пэра. 658 аристократов старой гвардии потеряли место в палате. Так закончилась длившаяся 800 лет эпоха. В будущем лейбористы запретят охоту на лис. Одна из любимец Блэра, представительница кабинета министров Мо Моулом, весьма бестактно предложит королевской семье переселиться из Букингемского дворца в современное здание, более соответствующее духу времени. Когда в начале 2000-х годов принца Филиппа спросили, может ли он считать себя сторонником преобразований, тот ответил, также бестактно: «Нет и нет, я не поддерживаю преобразование ради преобразований или из желания все запутать, как это делают сторонники Блэра». Купол тысячелетия воплощал все, что так не нравилось королеве. Шумиху, расходы, на его постройку ушли сотни миллионов фунтов из фондов национальной лотереи, и показной патриотизм. К тому же теперь она еще больше беспокоилась о том, как выбрать правильный тон в праздновании золотого юбилея в 2002 году. Впервые за годы правления Елизавете стало неуютно. Последствия смерти Дианы пошатнули обычно непоколебимую уверенность королевы в себе, поскольку тогда она, очевидно, ошиблась, оценивая настроение людей. К тому же она еще не до конца оправилась от ударов ужасного года «Annus Horribilis», так называла 92-й сама королева. В тот период распались браки трех из четырех ее детей, дом детства, Виндзорский замок сильно пострадал от пожара, а народ Британии, разочаровавшийся в монархии после стольких скандалов, довольно шумно отказывался оплачивать его ремонт. Ни один общественный институт, будь то город, монархия или что угодно еще, не должен ожидать, будто окажется освобожден от пристального внимания преданных граждан, оказывающих ему поддержку, заявила Елизавета 24 ноября 1992 года в речи по случаю 40-го юбилея своего восшествия на престол. Ее примирительный тон помог вернуть нации веру. Внесла в ее укрепление вклад и сама монархия. Финансирование ремонта Виндзорского замка осуществлялось из денег, полученных за билеты в Букингемский дворец, открытый теперь для публики. В довершение всех бед, сотрясавшие королевскую семью в 90-х годах скандалы, дали толчок республиканскому движению в Австралии. В ноябре 99 года там прошел референдум, которым руководил Малкольм Тернбулл, адвокат и банкир. На повестку дня был вынесен вопрос об упразднении монархии на этих территориях. В Австралии Елизавету официально называют Елизавета II, Божьей милостью королева Австралии и прочих земель и территорий, глава Содружества. К 1999 году большинство австралийцев считали монархию анахронизмом, особенно учитывая перспективу, что следующим королем станет Чарльз, которого большинство жителей континента воспринимало как эксцентричного слюнтяя. Все опросы свидетельствовали, что референдум ознаменует конец монархии, и королева уже готовилась к необходимости отнестись к этому философски. С ее точки зрения, лучше это случится в период ее правления, до того, как трон займет Чарльз. Провозглашение Австралии республикой может спровоцировать сходные перемены в Канаде и других странах Содружества, а это будет выглядеть весьма унизительно для только что вступившего на престол монарха. Ко всеобщему удивлению, австралийцы сказали «нет» республике, 55% проголосовали против, 45% за. Внутренняя политика усложнила проведение референдума, поэтому победа стала за короной. В марте 2000 года королева приехала в Австралию, показав таким образом, что не держит обид. В ее речи, произнесенной в Сиднейском оперном театре, чувствовалось смирение. К этому тону она начала уже привыкать в те дни. Елизавета задела нужные струны. Королева напомнила подданным, что ее официальные обязательства перед Австралией будут распространяться почти на половину жизни страны как федеративной нации, но продолжила так. «Будущее монархии в Австралии – выбор, который предстоит сделать вам, ее народу, и только вы можете принять это решение, опираясь на принципы демократии и конституции. Пройдет 15 лет, и Тернбулл, лидер республиканцев, станет премьер-министром. Его решение отказаться от республиканской идеологии на то время, что Елизавета стоит у власти, стало результатом дипломатических способностей королевы. Обезоруженный тем, как изящно она справилась с последствиями референдума, Тернбулл даже провозгласил себя елизаветинцем. Куда более насущной проблемой представлялся теперь тусклый образ монархии в глазах британцев. Королева боялась, что празднование ее золотого юбилея обернется таким же провалом, как и открытие купола. Был создан специальный комитет по подготовке, к которому в сентябре присоединилась команда Саймона Уокера, в прошлом специалиста по связям с общественностью британских военно-воздушных сил. Уокер действовал под руководством Робина Джанврина, который сменил Роберта Фэллоуза на посту личного секретаря Елизаветы. Фэллоузу пришлось оставить должность после 22 лет службы из-за надуманных обвинений со стороны газеты Mail on Sunday, назвавшей его главным инструментом в разрушении образа монархии в глазах общественности. Это вряд ли было справедливо. Сам Фэллоуз винил в этой публикации Боланда, который разделял убеждения принца Уэльского. По их мнению, именно личный секретарь королевы был главным препятствием между Камиллой и Букингемским дворцом. Королева поблагодарила служившего ей верой и правдой секретаря, проследив, чтобы в процессе присуждения титулов на ее день рождения в 99 году Он получил пожизненное перство в графстве Норфолк, как барон Феллоус Шотсемский. Но, говоря по правде, дворцу нужна была новая метла. Робин Джанврин был фигурой куда более дружелюбной, чем его застегнутый на все пуговицы предшественник, и наверняка мог наладить отношения между кабинетом королевы и двором принца Уэльского. У дворца было множество недостатков, но его обитатели определенно умели планировать. Джанврин вдохновил советников королевы, и те прониклись его идеей устроить не торжественное празднование, а большую вечеринку на всю страну. Как сказал один из бывших сотрудников, золотой юбилей стал кульминацией размышлений о том, как закрыть дверь в 90-е. Основная часть празднования была назначена на июньские выходные. Полный энтузиазма предложения прокатить Ее Величество на новом колесе обозрения. В Саутбанке как раз открыли по случаю празднования нового тысячелетия лондонский глаз. Королева отвергла. «Я не турист», — только и сказала она. Предложение провести в саду Букингемского дворца большой концерт под названием «Вечеринка во дворце» было встречено гораздо теплее. Елизавету беспокоило одно, как бы публика не истоптала лужайки. Когда ее с опаской спросили, не будет ли она возражать против присутствия Оззи Осборна, рок-музыканта и бывшего солиста хэви-метал-группы Black Sabbath, королева ответила, «Почему бы и нет, только пусть не откусывает летучим мышам головы». Команду комитета по подготовке юбилея немало удивило, что Ее Величество знает об этом инциденте. На концерте в Де-Мойне в 82-м году Осборн действительно откусил голову мыши. Когда стало ясно, что тушка животного, брошенная на сцену кем-то из фанатов, настоящая, а не игрушечная, музыканта немедленно увезли в больницу, чтобы сделать укол от бешенства. В 2019 году, отмечая годовщину того памятного дня, Осборн написал в Твиттере: «37 лет назад я откусил голову чертовой летучей мыши. Отмечайте со мной! Покупайте плюшевых мышек с отстегивающимися головами». В основном забота о юбилее легла на плечи Филиппа. Именно он встречался с комитетом по организации праздника для обсуждения планов. Елизавета всегда передавала мужу задачи, которые ее не интересовали и требовали присущего ему внимания к деталям. Как правило, это касалось публичных мероприятий. Филипп, как и обычно, резко реагировал на все предложения, не прощая непродуманных нюансов. Потом говорил, что на выходных обсудит все с королевой, а на следующей неделе оказывалось, что она согласна со всеми его доводами. Впрочем, позировать Люсьену Фрейду для портрета, который публика должна была увидеть незадолго до юбилея, Елизавета, вероятно, решила сама. Идею и пример ей подал Роберт Феллоус. Выбор художника не кажется слишком примечательным. Положение Фрейда на Олимпе британского искусства говорит само за себя. Однако в кулуарах все же обсуждали, не слишком ли это решение рискованно, ведь прославился он в первую очередь детальным изображением мясистых обнаженных тел. Обычно Фрейд требовал, чтобы модели сами приезжали к нему в студию, но для королевы сделал исключение. В мае 2000 года он прибыл в портретную студию Friary Court в Сент-Джеймском дворце. Работа была закончена в декабре 2001 года после 15 сессий. По слухам, художник и его модель прекрасно проводили время, обсуждая лошадей и скачки. Портрет получился безжалостным, как и прочие работы Фрейда, мрачный, гротескный, впечатляющий. В стиснутых губах королевы читается решительность, ее голову венчает тяжелая корона. Кто-то из критиков написал, мол, за такое убожество Елизавете следовало бы отправить художника в тюрьму. Неоднократно цитировали и слова редактора British Art Journal. На портрете королева выглядит как одна из своих корги, причем корги, которая перенесла инсульт. Однако, в отличие от Уинстона Черчилля, который, увидев себя на полотне Грэма Сазерленда, в 1954 году пришел в ярость, Елизавета продемонстрировала, насколько ей не присуще тщеславие. «Очень любопытно», — афористично заметила она. Возможно, сыграл роль и небольшой размер портрета — 15 на 23 сантиметра. В 2017 году, понимая важность этой работы в наследии художника, Елизавета позволила выставить ее в Королевской галерее Букингемского дворца. Джайлс Брандрат отметил, что спустя несколько лет королева быстро вышла из кадра, когда фотограф попытался запечатлеть ее на выставке Фрейда перед картиной разметавшегося обнаженного мужчины, выставившего на показ мошонку. «Но ведь Люсьен Фрейд писал и вас, мэм?» — спросил кто-то из организаторов. «Да, но не так», — негромко ответила королева с улыбкой. Подготовка к юбилею продолжалась, а ее величество занимали дела более сложные. Ее отношения с наследником престола никогда еще не были настолько напряженными. Мать и сын почти не разговаривали, разве что через посредников. Приглашение на 50-летие Чарльза, которое отмечали в Хайгроуве спустя 2 года после юбилея Камиллы, пришло не напрямую от него, а было передано другом и соседом принца, графом Шелберном. Узнав, что на празднике будет Камилла, королева, как и остальные ее дети, отказалась прийти. За прошедшие годы ни она сама, ни королева-мать ни разу не сочли для себя возможным даже находиться с миссис Паркер Боулс в одной комнате. Камиллу не пригласили на устроенное Букингемским дворцом празднование 50-летия Чарльза. Королева не раз обсуждала это решение с Робертом Фэллоузом, и в итоге они сошлись во мнении, что приглашение во дворец станет и приглашением войти в королевскую семью, а это вызовет в средствах массовой информации всплеск небывалой ярости. Несмотря на это, Марк Боланд медленно и уверенно восстанавливал репутацию Камиллы, и плоды его трудов становились все заметнее. Ей стало проще приходить на вечеринки, которые принц Уэльский по выходным устраивал в Сандрингеме. Она смогла даже поехать с Чарльзом в недельный круиз по Эгейскому морю. А незадолго до 16-летия принца Уильяма в июне 1998 года Камилла случайно столкнулась с ним в Сент-Джеймском дворце. К раздражению юного принца информация об этом просочилась в прессу. Камилла осталась там на ночь в тот день, когда Уильям вернулся из школы навестить отца и, как обычно, сразу же направился в личные комнаты на верхнем этаже Йорк-хауса. Принц Уэльский быстро взял ситуацию в свои руки и устроил миссис Паркер Боулс и Уильяму получасовую встречу, первую в череде из нескольких осторожных совместных обедов и чаепитий. Поговаривали, что после этого сопротивление Уильяма стало чуть менее яростным. Растопить лед в общении с принцем Гарри оказалось сложнее. Один из слуг рассказывал мне, что Гарри в присутствии Камиллы упорно молчал и сверлил ее негодующим взглядом. Когда стало известно, что королева непоколебима в отношении к Камилле, принц Уэльский и Боланд решили действовать через СМИ. Для этого идеально подошло 50-летие сестры Камиллы, Аннабель, которое планировалось отмечать в отеле Риц. Празднование должно было стать поворотным моментом в кампании, направленной на выход миссис Паркер Боулс из тени. Из Сент-Джеймского дворца сообщили, что прессе нужно поджидать Чарльза и Камиллу вскоре после полуночи, когда они будут, не таясь, вместе покидать вечеринку. За пару дней до праздника возле отеля появились стремянки, с которых открывался идеальный обзор. Когда пара вышла на улицу и направилась к машине, их ослепили вспышки 200 фотоаппаратов. «Больше их отношения нельзя считать секретом, это совершенно невозможно», заявили в новостях BBC. «Мы получили снимки, которых люди так долго ждали, которые люди давно хотели увидеть». За первым выходом последовали другие встречи, запечатленные якобы случайно. Совместные походы в театр, благодарственный визит в Шотландию к тем, кто поддержал благотворительный фонд, благотворительный ужин, для которого Камилла надела брошь с гербовыми перьями принца Уэльского, косвенно указывающую на ее близость с ним. Глава 4. Мать народа. Окончание. Королева прекрасно понимала, на нее давят. Конечно же, ей это не нравилось. Но корень ее проблем в отношениях с Чарльзом скрывался гораздо глубже. Куда сильнее, чем его связь с Камиллой, ее задело признание принца, сделанное в книге Димблби. Чарльз назвал мать эмоционально отстраненной, и это причиняло ей боль. В том числе и потому, что в заявлении была доля правды. Государственные дела действительно часто мешали материнству после того, как Елизавета унаследовала трон в 1952 году, когда ей было 25 лет. Однако случалось и так, что, имея возможность провести время с сыном, королева предпочитала оказаться где-то еще. В те несколько счастливых месяцев, когда будущая королева была просто женой военно-морского офицера, и они с Филиппом вместе жили на Мальте, она дважды уезжала на 6 недель. Один раз поездка выпала на Рождество, оставляя годовалого Чарльза на попечении няни и королевы-матери. По окончании первого периода пребывания на Мальте, тогда была зачата принцесса Анна, Елизавета вместо того, чтобы отправиться в Сандрингем к сыну, предпочла на несколько дней задержаться в Лондоне, войти в курс всех накопившихся в Кларенс-хаусе дел и посетить скачки в Хёрст-парке, поскольку в них участвовала ее лошадь. Пропустила она и второе, и третье Рождество Чарльза, как и день рождения, когда ему исполнилось 3 года. Биографу Энтони Холдену принц Уэльский рассказывал о самом раннем воспоминании. Детская коляска, которая тянулась со всех сторон, такая большая, ее высокие бортики отбрасывали внутрь тени. Идеальная метафора мрачного королевского величия. Часто Чарльз по несколько недель оставался в Холкинг-Холле, в семейном поместье графа Лестера. Его дочь Энн позднее стала леди Глен Коннор. Принца Уэльского отправляли туда каждый раз, стоило наследнику подцепить какую-нибудь детскую болезнь, вроде ветрянки. Королева никогда не ходила в школу, и иммунитета к подобным инфекциям у нее не было. Для правившей страной молодой матери начала 50-х годов прошлого века о балансе между работой и жизнью и речи быть не могло. К тому же Елизавета часто использовала государственные заботы для ухода от некоторых тем, которые предпочитала игнорировать. В семье ее привычку избегать открытых споров называли «самообманом». Обычно королева скрывалась от проблем за красным ящиком, точнее, стопкой алых кожаных папок, содержавших официальные донесения и важные документы от правительства. Они появлялись на ее столе каждый день, кроме Рождества и Пасхального воскресенья. Один из бывших личных секретарей принца Чарльза в интервью Грэму Тернеру из «Телеграф» сказал следующее. «Если бы она проводила меньше времени за чтением содержимого идиотских красных папок, и какой от этого спрашивается толк, и вместо этого вела себя как хорошая жена и мать, всем стало бы только лучше. Да, она справляется с премьер-министрами, но справится ли она со старшим сыном? И что важнее?» Это замечание выдает застарелую мизогинею. Ни один мужчина не услышал бы такое в свой адрес. Действительно, ее величество должна соблюдать политический нейтралитет, но к правящему монарху всегда можно обратиться за одобрением, а он, в свою очередь, имеет право советовать и предупреждать премьер-министров. Елизавета предпочитала быть к этому готовой, и министры благоразумно не делились ни с кем, если им случалось с ней советоваться. Странно винить королеву в том, что она серьезно относится к своим обязанностям. Джайлз Брандрат в биографии «Филипп и Елизавета» рассказывает пронзительную историю, которая отзовется в сердце каждой работающей матери. Маленький Чарльз зашел в кабинет королевы и спросил, не хочет ли она поиграть. Та тихо закрыла дверь, произнеся: «Если бы я только могла». Елизавета любила свою работу и отлично с ней справлялась. Ее острый ум находил удовольствие в исследовании нюансов государственного управления. Премьер-министр одного из иностранных государств, удостоенный аудиенции у королевы в июле 2017 года, рассказывал, что ее величество отлично ориентируется в данных о случившемся месяцем ранее пожаре в здании Гренфелл Тауэр. В результате трагедии в 24-этажном жилом доме в Северном Кенсингтоне в конечном итоге погибли 72 человека, и это положило начало дебатам о качестве муниципального жилья. «Если бы она была членом правительства, — сказал мне тот премьер-министр, — вы удивились бы тому, насколько хорошо она подготовлена». Елизавета была поглощена делами государственной важности и редко демонстрировала чувства, поэтому мало интересовалась жизнью сына. Один из пожилых служащих королевского двора припомнил, как в 1976 году принц Чарльз позвонил родителям в Балморал, когда те ужинали. Трубку взял Филипп. Королева поинтересовалась, о чем они говорили. «Он на следующей неделе заканчивает службу в армии», — ответил Филипп. «Вот как?» — ответила королева. «Я думала, он только следующей весной вернется». Разумеется, подобная забывчивость была присуща людям ее социального класса и великому поколению в целом. Примечание. Великое поколение, поколение детства которого выпало на предвоенные годы, а юность прошла в тылах или на полях Второй мировой войны. Война породила немало бесчувственных родителей, и все же примеры их взаимодействия с детьми поражают современного наблюдателя. Многие принадлежавшие к аристократическим кругам дамы того же возраста, что и королева, демонстрировали удивительное равнодушие. Леди Памела Хикс, грозная дочь лорда Маунтбеттена, почти ровесница Елизаветы, жизнерадостно рассказывала, как в июле 35 года, когда Муссолини готовил вторжение в Абиссинию, всем семьям военно-морских офицеров было приказано покинуть Средиземноморье. Ее мать, леди Эдвина Маунтбеттен, быстро чмокнув детей в щеку, оставила 6-летнюю Памелу и 11-летнюю Патрисию на попечении няни и гувернантки в маленьком горном отеле, расположенном в сосновом лесу в 2 часах езды от Будапешта, уехав кататься на машине с любовником, подполковником Гарольдом Филлипсом по прозвищу Кролик. К несчастью, она потеряла где-то бумажку, на которой записала название отеля, и не возвращалась 4 месяца. Когда я спросил леди Памелу, каково ей пришлось, она ответила: «Понимаете, когда похолодало, оказалось, что у нас нет подходящей одежды, потому что деньги закончились. Ужасно забавно на самом деле». Другая страшная история, рассказанная не менее жизнерадостным тоном, принадлежит леди Энн Гленконнор. Она описала этот случай в воспоминаниях «Фрейлина. Моя невероятная жизнь в тени королевы», опубликованных в 2020 году. Когда в 1939 году началась война, ей было 7 лет. Мать леди Энн, леди Элизабет Кок, поехала вслед за мужем, которого с полком отправили в Египет, и вернулась только через 3 года. Энн и ее 5-летняя сестра Кэрри остались в Шотландии в семье Агилви, приходившейся им родственниками, на попечении жестокой гувернантки мисс Боннер. По ночам та привязывала Энн к кровати. Тетя леди Энн в конце концов уволила мисс Боннер, но не за методы воспитания, а за то, что та была католичкой и водила девочку на мессу. Неудивительно, что эти дамы были весьма холодны и совершенно не привыкли спрашивать у окружающих, как у них дела. Это в свое время поразило Меган Маркл, которая после свадьбы с Гарри ожидала, что ее состоянием будет кто-то интересоваться. Королева-мать, напротив, была чуткой и отзывчивой с детьми Елизаветы и Маргарет, но настойчиво требовала от них королевской безупречности. Сесил Битон, светский фотограф, как-то сравнил ее с маршмеллоу, поджаренным на сварочном аппарате. Подтверждая это прозвище, она неотступно стояла на своем в вопросе женитьбы Маргарет и Питера Таунсенда. В тот ужасный вечер, когда ее младшая дочь отреклась от любви всей жизни, королева-мать уехала на мероприятие. По словам Хьюга Виккерса, она не знала или не принимала во внимание, что ее дочь вынуждена будет ужинать одна. Даже ее особое отношение к Чарльзу и долгая дружба с Паркерами Боузами не позволили чувству привязанности победить чувство долга. Как только стало официально известно, что Камилла была любовницей принца Уэльского, королева-мать отказалась принимать ее в обществе принца или без него. Несмотря на это, Чарльз обожал бабушку настолько явно, что иногда это даже беспокоило королеву. Одна из дам свиты рассказывала, как наследник престола однажды приехал на пикник в Балморале и обратился к королеве-матери. «Ваше Величество, для меня невероятная честь снова видеть вас!» Она ответила: «Вы почти можете услышать, каким игривым тоном это было сказано. Не соизволит ли его высочество чего-нибудь выпить?» После этого Чарльз покрыл ее руки поцелуями. Если оба они приезжали в лондонские резиденции, принц непременно заглядывал к бабушке утром или днем. Королева считала, что старая негодница подогревает трение между Филиппом и Чарльзом, и что ее расточительство подстегивает внука тратить больше денег. Для самой Елизаветы экстравагантность всегда была подобна черной метке, и ее и Филиппа война научила экономии. Бывшая девушка Чарльза рассказала мне, как однажды, в 79-м году, когда они встречались, ее пригласили в Виндзорский замок на чай. Королева в тот день была не в духе, потому что проверяла счета за отопление и была уверена, что они завышены. По ночам Елизавета нередко проходила по коридорам Букингемского дворца, выключая свет, и отправляла на кухню нетронутые дольки лимона, чтобы еда ни в коем случае не пропала. По словам Шерри Блэр, жены премьер-министра, комната ее мужа в Балморале отапливалась таким же электрическим обогревателем, какой стоял в ливерпульской квартире ее бабушки, принадлежавшей к рабочему классу. Кабинет принца Филиппа в его личных покоях в Вудфарм, коттедже на территории поместья Санрингем, где он жил после отставки, и вовсе напоминал корабельную каюту, настолько мало там было мебели и других предметов интерьера. Филипп оставался самым невзыскательным винтиком в гигантском механизме дворца. У него было 2 личных секретаря, конюши и библиотекарь, которые помогали принцу с несколькими сотнями официальных визитов в год. Несмотря на категоричную манеру выражать свое мнение, он пользовался популярностью у работников. На него приятно было трудиться. Филипп, по словам одного из придворных, был не слишком требователен и знал, что о некоторых вещах гораздо проще попросить, чем сделать их. В 2008 году портной принца, Джон Кент из Norton & Sons, получил в починку брюки, купленные 51 год назад. К сожалению, принц Уэльский выбрал в качестве образца для подражания не родителей, а расточительную бабушку, которая предпочитала жить с эдвардианским размахом, содержа 5 домов с полным штатом слуг. Чарльз, как вспоминали старшие работники его двора, хотел переплюнуть бабушку в стремлении к старосветской элегантности. Если друзья приглашали его в загородные поместья, накануне визита принца на подъездной дорожке появлялся грузовик с кроватью, прочей мебелью и даже картинами, которые Майкл Фоссетт, не в меру заботливый камердинер, требовал развесить в отведенной высокому гостю спальне вместо предметов искусства, принадлежавших хозяину дома. В отличие от королевы, которая всегда ела то, что подают, принц заранее обозначал предпочтение в меню и иногда пребывал на ужины в обществе офицера службы безопасности, который приносил с собой заранее смешанные мартини. Именно его дворецкий должен был подавать Чарльзу в привезенном стакане. В Сент-Джеймском дворце и в Хайгроуве принцу служили 90 человек, включая 10 садовников. «И зачем ему 8 комнат?» — удивлялась, по слухам, королева, посещая Сандрингем вместе с Дианой. Ее величество не одобряло и то, как сын обращается с шоферами, вынужденными сначала 3 часа вести его из Лондона в Хайгроув ради встречи, а потом ожидать по полдня. Печальная правда такова. Отношение принца Уэльского к материальным ценностям совершенно не нравилось королеве. «Чарльз отчаянно ищет одобрение матери, но знает, что никогда его не получит», — сказал мне один из постоянных гостей Хайгроува. «Для нее нет людей хуже. Он требует слишком много внимания, слишком раним, слишком эмоционален, слишком сложен, слишком зациклен на себе. Она таких не выносит. Искусство, благотворительные фонды — все это должно быть обусловлено чувством долга». Одержимость Чарльза Камиллы была, конечно, главной проблемой. Королева отнеслась к ее решению так же, как относилась к решению практически всех эмоциональных проблем. Проигнорировала. И до свадьбы Чарльза, и в период его брака с Дианой, личные секретари Елизаветы, их на посту сменилось 3, настаивали. Она должна потребовать прекратить встречи с Камиллой. Принц Уэльский в достаточной мере боялся королеву и не смог бы пропустить приказ мимо ушей. И все же она сдерживалась. Трудно сказать, руководило ли ею первобытное нежелание вставать между мужчиной и объектом его страсти, или вполне разумное подозрение, что, оказавшись перед необходимостью выбирать, принц Чарльз поступит так же, как до него Эдуард VIII, предпочтет любимую престолу. Филиппу уже не нравился хаос во всех его проявлениях, и после гибели Дианы он хотел одного, чтобы Чарльз совсем разобрался. Он не столько возражал против любовницы сына, сколько возмущался его излишней эмоциональностью. Противостояние сопливого романтизма Чарльза и педантичного и прагматичного подхода Филиппа к личной жизни всегда порождало между ними конфликт. Сэр Робин Джанврин, новый личный секретарь Елизаветы, к 2000 году понял, избавиться от Камиллы не удастся, и королеве давно пора наладить отношения с наследником трона. В эту долгую игру включился даже архиепископ Кентерберийский, что оказалось важно для Елизаветы. Желая избежать внимания прессы, архиепископ назначил Камилле несколько встреч в доме своего сына в Ист-Пекхэме и провел с ней несколько бесед, целью которых было более пристальное знакомство. Этим он привел миссис Паркер Боулс в совершенно неуместный восторг. Джанврин подлил масло на ржавые шестерни отношений Чарльза и королевы, уговорив последнюю посетить устроенный принцем Уэльским в Хайвгрове 3 июня 2000 года неофициальный обед по случаю 60-летия Константина II, в прошлом короля Греции. Простоватый и приятный в общении Тино, как называл его Чарльз, приходился кузеном принцу Филиппу и был крестным отцом принца Уильяма. После переворота, организованного жаждущей мести военизированной хунтой в 1967 году, он отправился в изгнание, а в 1973-м монархия в Греции была упразднена. Тино мог похвастаться огромным количеством родственников среди членов королевской семьи Европы, поэтому оставался полезным человеком, стоило возникнуть необходимости наладить отношения или подружиться с кем-то. Именно он, очаровательный молодой человек, выиграл для Греции первую с 1912 года олимпийскую медаль в парусном спорте. После изгнания Константин вместе с женой Анной Марией Датской перебрался в Лондон, где и прожил 46 лет в Хэмпстед-Гарден. В конце концов, в 2013-м греческое правительство разрешило ему вернуться в страну в качестве обычного гражданина. В 90-х годах прошлого века принцесса Диана часто отвозила мальчиков к Константину и Анне Марии. У тех было 5 детей, отличных товарищей по играм. Вся королевская семья Британии обожала Тино. Разве можно придумать лучший повод, чтобы ввести в этот круг Камилу, чем юбилей Константина? Степень неприязни между Чарльзом и его матерью лучше всего показывает тот факт, что принц Уэльский узнал о ее согласии посетить праздничный обед от самого Тино и был откровенно потрясен. «Ты уверен?» — спросил он. Впрочем, план по восстановлению отношений оказался успешен лишь отчасти. Королева прекрасно понимала, к чему все идет, поэтому отказалась быть официально представленной миссис Паркер Боулс, поприветствовала ее, но не дала церемонии пойти дальше и настаивала, чтобы они сидели далеко друг от друга. Это требование чем-то напоминало условности театра Кабуки, поскольку Елизавета больше 20 лет знала Камилу как жену Эндрю Паркера Боулза. Боланд мог сколько угодно информировать прессу, что во дворце началась перестройка. Королева легко разрушила возникшее было в СМИ предположение. Спустя несколько недель, 21 июня 2000 года, она устроила в Виндзорском замке бал десятилетий. Самое громкое королевское мероприятие со времен празднования их с Филиппом золотой свадьбы. На ужин в смокингах, на котором отмечали 100-й день рождения королевы-матери, 40-й принца Эндрю, 70-й принцессы Маргарет и 50-й принцессы Анны, было приглашено 800 гостей. Замок украсила огромная выставка любимых цветов королевы-матери. Принц Уэльский, облаченный в костюм для игры в поло, прибыл на кабриолете. Принц Уильям, ему в тот день исполнялось 18, присутствовать не смог, потому что готовился к экзаменам в Итоне. Королева была в отличной форме. Грэм Делби, который играл на том балу вместе со своей группой Gramophones, так рассказывал об этом вечере. «Я еще никогда не видел королеву в настолько приподнятом настроении. Она очень мило улыбалась. На ней было бледно-голубое платье, в котором она выглядела шикарно. То и дело она ловила кого-нибудь за руку и вытаскивала на танцпол. Она и меня чуть не поймала, но только я успел подумать, не трогайте меня, я не умею танцевать, как она схватила за руку моего соседа. Впрочем, он тоже не умел танцевать». Принц Эндрю пригласил на праздник Гислейн Максвелл, давнюю подругу, дочь владельца газеты. Ее спутником был американский финансист Джеффри Эпштейн. Эти люди сыграют в судьбе принца значительную роль. Неожиданной гостьей стала попавшая в немилость за несколько лет до того герцогиня Йоркская, допущенная ко двору после 3 изгнания. С тех пор, как в 1992 году репортеры таблоидов раскопали фотографии, на которых она загорает топлес на южном побережье Франции, а Джон Брайан, бизнесмен из Техаса, и ее финансовый советник, посасывает пальцы на ее ногах, герцогиня в девичестве Сара Фергюсон была отлучена от участия в протокольных мероприятиях по настоянию принца Филиппа. Много говорили о том, что для Камилы также сделают исключение, но, похоже, позвать на один праздник сразу двух дам с сомнительной репутацией, состоящих в отношениях с ее сыновьями, Елизавета была не в силах. Несомненно, так же думала и королева-мать. Камилу и принца Уэльского отправили на второстепенный по важности вечер, состоявшийся накануне. Это был скучный ужин по случаю открытия филиала фонда принца в Шордиче. Шею миссис Паркер Боулс украшала бриллиантовое колье со змеей, отражавшее, вероятно, ее настроение. Пока множество коронованных особ и все друзья-аристократы Камилы наслаждались полночным завтраком с шампанским, омлетом, сосисками, беконом, кровяной колбасой и кеджери в Виндзорском замке, танцевали под диско и слушали выступления 3 групп, ей самой оставалось только скрипеть зубами, дожидаясь Чарльза в комнате Сент-Джеймского дворца. В тот вечер королева-мать пожелала сидеть с молодежью, довольно разумно, учитывая, что ее друзья давно умерли. День она провела на скачках в Аскоте, улыбаясь из-под широких полей розовой шляпки, а вечером засиделась допоздна, как и обычно, впрочем, оставшись с гостями даже после того, как ушла захворавшая принцесса Маргарет. В честь столетия королевы-матери одна из групп исполнила ее любимую песню военных лет. Соловей пел на Беркли-сквер. Чарльз, разумеется, тоже поднял тост за бабушку, но уехал довольно рано, спеша встретиться с оставшейся неудел Камилой. Позже он взял ее в круиз, вдоль южного побережья Франции, в который отправился на подаренной иракским спонсором яхте. Это вызвало у его родителей определенное беспокойство. Филипп, всегда придерживавшийся позиции нативизма, пренебрежительно относился к заморским прихвостням сына, причем неважно, шла речь о благотворительности или нет. Королева особенно раздражала, что принц Уэльский искал новых инвесторов в основном в арабских странах, не уделяя практически никакого внимания ее любимому содружеству. Бывший заместитель премьер-министра Новой Зеландии Дон МакКиннон, некоторое время занимавший пост генерального секретаря Содружества, рассказывал биографу Тому Боуэру, как будущий король ужасно по-британски отмахнулся в ответ на предложение больше внимания уделять странам Содружества. «Не могу понять, почему он предпочитает встречаться с диктаторами, а не с демократически выбранными лидерами», — недоумевал МакКиннон, пораженный интересом Чарльза к правителям государств Персидского залива. Отношения королевы с Чарльзом снова начали портиться, и именно тогда ей пришлось столкнуться с новыми последствиями тактики самообмана. На этот раз сюрприз преподнес принц Эдвард. Поговаривали, что любимчиком Елизаветы всегда был принц Эндрю, но самый младший сын Эдвард определенно пользовался расположением матери. Питер Браун, обходительный мужчина, специалист по связям с общественностью из Нью-Йорка и друг принца, рассказывал мне: «Как-то раз, когда мы остались дома вдвоем, я спросил Эдварда, кого, по-твоему, ваша мать любит больше?» Повисла пауза. «Я точно ее сыночек», — ответил наконец он. Эдвард был единственным из отпрысков, чья фотография стояла на столе в кабинете принца Филиппа. Именно младший сын после смерти королевы должен был унаследовать титул герцога Эдинбургского. Однако в июле 2021 года Чарльз довольно жестоко позволил просочиться информации о том, что у него другие планы. Эдвард уже отвечал за присуждение наград программы герцога Эдинбургского. Примечание. Программа поддержки молодежи, предложенная принцем Филиппом. Выполняя ее требования, участники могут получить бронзовую, серебряную или золотую медаль герцога Эдинбургского. В 2019 году, отмечая 55-летие Эдварда, королева, за которой водится привычка неожиданно жаловать титулы тем, кто ей нравится, подарила младшему сыну шотландский титул графа Форфора. Естественно, от милого Эдди никто не ожидал проблем, особенно в год золотого юбилея. Он вообще редко привлекал к себе внимание. Последний раз это случилось в 1987 году, когда после 4 месяцев службы он вынужден был покинуть военно-морские силы Британии, за что его высмеяли в прессе. Причем дело было не в трусости. Если верить директору его начальной школы, Эдварда постоянно задирали и дразнили, намекая на то, что он гей. В конце концов, мальчик не выдержал. С физическими данными у него все было в порядке, и он мог постоять за себя, несмотря на английское личико. Королева встретила решение Эдварда оставить службу весьма прохладно, увидев в этом попытку уклониться от исполнения долга, но на сторону сына неожиданно встал принц Филипп. Он сам служил во флоте и никогда не думал, что Эдвард должен пойти по его стопам. Отец готовил увлеченному искусством юноше стезю похуже военной. Он видел его бухгалтером. В июне 99 года Эдвард женился на юной Софи Рис-Джонс, которая чем-то походила на принцессу Диану. Эту новость все встретили с облегчением. «Глазу не за что зацепиться», — сухо прокомментировала королева внешность Софи, дочери продавца шин из Кента, после первой встречи с ней. Впрочем, вскоре Елизавета оценила ее непритязательность и начала уважать избранницу сына. Согласно общему мнению, опыт Софи в области связи с общественностью, ее умение держать себя и стремление рьяно следовать королевскому протоколу, она то приседала, то выпрямлялась, и так все время, вспоминал один из гостей замка Балморал, наблюдавший за тем, как жена Эдварда приветствует множество превосходящих ее по рангу членов семьи, делали ее полезной деталью сложного механизма дома Виндзоров. К сожалению, сам Эдвард, которому как раз исполнилось 35, мечтал о славе. Его попытки сделать карьеру на телевидении долгое время оставались источником неловкости. Сначала, не слишком долго, он думал, будто сможет стать актером. Потом работал помощником режиссера в Really Useful Group Эндрю Ллойда Уэббера. В 1993 году Эдвард создал телекомпанию Ardent Productions. Ее спонсорами выступили несколько меценатов, среди которых был султан Брунея и сам принц. Компания снимала документальные фильмы, среди которых был «Эдвард об Эдварде». В нем принц, испытывая явную неловкость перед камерой, рассказывал о двоюродном дедушке, герцоге Виндзорском. Обозреватель «Гардиан» Энди Беккет отметил, что Эдвард не смог собраться силами и спросить единственного свидетеля беседы между герцогом и Гитлером, о чем же они все-таки говорили. В итоге над телекомпанией потешались все, кто работал в индустрии, припоминая ей совершенно невыносимые сюжеты о средневековом теннисе, медитациях на военных кораблях Англии, королевских резиденциях и пожаре в Виндзорском замке. Беккет посвятил несколько десятков часов просмотру фильмов производства Ardent Productions. Подводя итог, он писал: «Это все равно, что войти в странное королевство, где все мужчины Британии по-прежнему носят галстуки, стендапы записываются в жилетах для крикета, имеют привычку сцеплять за спиной руки, словно они охранники, а женщин называют девочками. Здесь закадровые тексты полны благоговения и величия и начитываются дикторами, акцент которых выдает их принадлежность к содружеству, а в перерывах на рекламу то и дело крутят ролики с призывом вступить в армию». В сентябре 2001 года в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, куда только что поступил 19-летний принц Уильям, прибыла съемочная группа. Зная о запрете, который ввели лорд Блэк и комиссия по жалобам на прессу, СМИ нельзя было снимать или фотографировать юного принца без разрешения, Уильям пожаловался отцу. Через некоторое время они оба с удивлением обнаружили, что со съемками в университет приехали сотрудники Ardent Productions, многострадальной телекомпании дяди Эдди. По словам Марка Боланда, такое предательство со стороны брата привело Чарльза в ярость. Принц воспользовался возможностью сыграть роль заботливого отца. Прессе стало известно, что Чарльз обозвал Эдварда «чертовым придурком». Тот уже и раньше вынужден был отбиваться от обвинений в попытках использовать официальные визиты для сбора материала. С помощью фильмов, которые Эдвард снимал, он явно пытался доить королевский бренд. Особенно это касалось цикла передач «Монархия от А до Я», договор на производство которого Эдвард заключил с американским кабельным каналом E! Entertainment Television. Один из эпизодов как раз и снимали в университете. События, окружавшие этот скандал, сделали еще более очевидным одно из убеждений принца Уэльского. Работающие члены королевской семьи не должны пытаться строить карьеру. Эта позиция раздражала братьев Чарльза, у которых не было доходов, сопутствующих титулу герцога Корнуольского. Как будто этого было мало, Софи, которая раньше не допускала ошибок, неожиданно тоже создала проблему. Несмотря на титул графини Уэссекской, ей разрешили продолжать работать директором собственной организации по связям с общественностью. Через некоторое время после конфуза, случившегося с Эдвардом, она попалась на удочку псевдо-шейха Мажара Махмуда, журналиста, известного самостоятельными расследованиями. Он работал на Роберта Мердока, редактора британского таблоида News of the World. Махмуд выдал себя за представителя потенциального клиента, владельца комплекса отдыха в Дубае. Облачившись в традиционный арабский костюм и нарядив соответствующим образом своего фотографа, он назначил Софи встречу в отеле «Дорчестер» и записал на пленку множество ее убийственных откровений. Она говорила Тони Блэри: «Мы зовем его президент Блэр, потому что он все равно себя им считает. Чарльзе и Камиле. В списке тех, кого не любит народ, они идут под первым номером. И бюджете, принятом канцлером казначейства Гордоном Брауном. Просто чепуховый». Куда хуже оказались высказывания ее бизнес-партнера, с которым так называемый шейх также провел отдельную встречу. Коллега Софи рассказал, как знакомил босса с милыми мальчиками, чтобы развлечь его, а на вопрос, не гей ли, принц Эдвард ответил: «Я свято верю, что не бывает дыма без огня». Из обеих бесед становилось ясно. Ради контракта на 500 тысяч фунтов компания Софи готова легко продать все свои связи с королевской семьей. Узнав истину, Софи впала в панику и кинулась исправлять ситуацию, но сделала только хуже. Она попыталась заключить сделку, обменяв записи Махмуда на якобы тайно записанное интервью для News of the World. Оно вышло в печать 1 апреля, весьма символично, под заголовком «Софи, мой Эдвард не гей», и немедленно породила всплеск слухов и домыслов. Вся следующая неделя была наполнена сенсационными заявлениями из первого интервью Софи Махмуду, опубликованными в Daily Mail, после чего в News of the World отказались от соглашения и выпустили полную расшифровку записи ее разговора с псевдо-шейхом. Королеве этот скандал живо напомнил об ужасном годе, который, как она надеялась, остался в прошлом. Дворец усердно трудился, чтобы закрыть дверь в 90-е, но возможно ли это? Не только за Дианой охотилась пресса. На протяжении 10 лет практически каждый член королевской семьи, и все как-то с ними связанные, словно был вскрыт и выпотрошен репортерами. Нарушения границ и насмешки оказывались жестокими и беспощадными. Хронику варварского поведения представителей прессы того периода можно найти в дневниках Пирса Моргана, пирата редакторского мира, мастодонта британских утренних эфиров и вечного бича Меган Маркл. Он заступил на пост редактора таблоида News of the World в январе 1994 года и принялся вытаскивать на свет самые громкие скандалы королевской семьи времен Дианы. В 2004 году его уволили из Daily Mirror за публикацию поддельных фотографий пыток в Ираке. Морган не испытывал по этому поводу ни малейшего раскаяния. Морган стал юным князем хаоса своей эпохи. Нарушение закона доставляло ему истинное удовольствие. Его новости нередко шли от источника по прозвищу Бенджи Мусорщик, который рылся в грязном белье знаменитостей в поисках сенсаций. Когда в Sunday Times, дочерней газете Мёрдока, должен был выйти отрывок из биографии принца Чарльза, написанной Джонатаном Димблби, Морган нарядил Ребекку Уэйт, одну из журналисток, в форму уборщицы и отправил ее украсть первый выпуск из печатного цеха. Получив материал, он радостно утащил лучшие заголовки в News of the World. Узнав об этой краже, Руперт Мёрдок только посмеялся. Дневники Моргана дают полную картину его противостояния с дворцом. Удивительно, насколько сильно и представители короны, и их пресс-секретари были вовлечены в эту борьбу, пытаясь то присмирить, то перехитрить его, как, впрочем, и других представителей желтой прессы. Оказывается, никто не общался с палачами от мира СМИ теснее, чем их жертвы. Например, у Моргана описан разговор с Фрэнсис Шант Кид, матерью Дианы, состоявшейся в год гибели принцессы. После того, как Морган выпустил сенсационный материал Мохаммеда Аль-Фаеда, в котором тот обвинял в случившемся королевскую семью, она позвонила ему в слезах, опустошенная. «А кто подумает о мальчиках, Пирс?» — всхлипывала она. «Кто? Я разговаривала с тобой накануне публикации, и ты даже не сказал мне, что планируешь сделать». Во время так называемой Уэльской войны лагерь Чарльза выдавал прессе не меньше, чем лагерь Дианы, причем они взаимодействовали с теми таблоидами, которые якобы презирали. Чарльз старался изо всех сил, но у него получалось хуже. Под прицелы фотокамер попали и другие скандалы. Семейные ссоры и коммерческие ошибки герцогини Йоркской и принца Эндрю, которым было уделено столько внимания в 90-х, были показаны так подробно, что превратились в отдельную сюжетную линию в королевской опере «Буф». Можно сколько угодно критиковать публичность, называя ее вульгарной, но все обитатели дворца постоянно и яростно боролись и борются до сих пор за положительные отклики прессы, в случае второстепенных членов семьи, за какое-нибудь ее внимание в принципе. Согласно иерархии, все следуют негласному правилу – не красть у другого момент славы. Хотя Чарльзу, например, стабильно не везло. Сюрпризы от дальних родственников, ставших участниками какой-нибудь драмы, непременно приходились на то время, когда все внимание должно быть приковано к нему. Отрезвляющая правда такова – без СМИ о монархии можно забыть, вспоминая лишь на время появления членов королевской семьи на публике. К тому же эти появления не имеют никакой ценности, если их не осветили в прессе. Надо признать, что с развитием социальных сетей ситуация заметно изменилась, и все же достаточно вспомнить позицию королевы, которая в ответ на попытки советников сократить количество ее официальных визитов заметила: «Чтобы в меня верили, я должна быть видна». Все личные секретари, работавшие с королевой в 90-е годы, были потрясены ее выдержкой перед лицом безжалостной войны, которую вели СМИ. Один сформулировал свое отношение так: «Мне то и дело говорили: работа у тебя должно быть ужасная», на что я отвечал: «Да, бывают и тяжелые времена, но я работаю на женщину, которая в полной мере владеет собой. И неважно, идут дела плохо или очень плохо, она встанет утром, посмотрит сводку новостей, ответит на звонок или проведет встречу по какому-нибудь печальному поводу, а спустя 10 минут пойдет на прогулку и будет, как ни в чем не бывало, беседовать с людьми, словно у нее нет других забот». Однако, как бы хорошо королева не владела собой, нельзя было рисковать снова оказаться в том же водовороте, что и в 90-е. Недоразумение, которое случилось у герцога и герцогини Уэссекских с псевдо-шейхом, требовалось уладить как можно скорее. Елизавета, как и всегда, обратилась к Филиппу. Он должен был помочь разрешить проблему, которая еще добрых два десятка лет продолжит преследовать Виндзоров. Принцу предстояло ответить на вопрос. Как младшим отпрыскам королевской семьи совместить привилегии и карьеру, не подвергая риску целостность и достоинство короны? Ответ Филиппа, данный во время встречи с Эдвардом и Софией в Виндзорском дворце, был однозначен. Никак. Ты либо играешь по правилам, либо не играешь вообще. Нельзя быть членом королевской семьи на полставки. Когда решение было принято, настало время для финального удара королевы. Она действовала по-прежнему безжалостно, несмотря на то, что Филипп уже, казалось бы, поставил точку. С той же жесткой решимостью Елизавета реагировала на желание принцессы Маргарет выйти замуж за Питера Таунсенда и на развод Чарльза и Дианы. В этот раз ярость королевы вылилась на прессу в заявлении, составленном Букингемским дворцом спустя несколько дней после скандала с интервью псевдо-шейха. Это был, пожалуй, самый громкий залп, когда-либо звучавший со стен обычно осторожного дворца. Согласно ему, королева была шокирована тем, как герцога и герцогини Уэссекских заманили в ловушку и опутали сетью лжи и обвинений. Далее следовал восхитительный пример двойной игры. Ее Величество выразило поддержку Эдварду и Софи, которые решились строить карьеру вне дворца. Это не так-то просто, и сначала им пришлось вступить на незнакомую территорию, но в наше время и в нашу эпоху нельзя иначе, поэтому у них должно быть такое право. Далее в том же заявлении сами Эдвард и Софи от этого права отказывались. Софи многословно извинилась за то, что, поддавшись обману, причинила королеве неудобства, а потом поблагодарила ее величество за поддержку и возможность продолжать работать. Герцогиня Уэссекская, обсудив ситуацию с королевой, приняла решение отказаться от поста директора компании и пересмотреть свою роль. Согласно тексту заявления, герцог и герцогиня яростно отрицали факт использования положения при дворе ради интересов бизнеса. Никто ни на минуту не сомневался, что это конец карьеры Уэссексов. К тому же теперь всем амбициозным членам семьи придется быть настороже. В июле 2001 года дворец выпустил новое распоряжение, призванное избежать конфликта интересов между бизнес-планами членов королевской семьи и их обязанностями перед страной. Телекомпанию Ardent Productions, бездонную яму, безжалостно поглощавшую средства семьи, закрыли. Принц Эдвард, имя которого было теперь очищено, так объяснял этот факт. «Вполне очевидно, что в год золотого юбилея мы должны сильнее, чем когда-либо, сосредоточиться на поддержке королевы и помочь семейству справиться с обязанностями и задачами, количество которых неумолимо растет. Елизавета, желая возместить сыну потерю источника дохода, увеличила средства на содержание герцога и герцогини Уэссекских до 250 тысяч фунтов в год. Королева надеялась, что это происшествие, так сильно измотавшее обитателей дворца, будет забыто. И так, возможно, и произошло бы в другую эпоху. Однако современное понимание свободы рождает в том, кто полностью финансово зависим от венценосной матери, одновременно инфантильность и опасно завышенные ожидания. Эта бомба не могла не взорваться, снова рискуя потопить лодку монархии.